Глава восьмая. Схватка с разбойниками. Руслав вначале почувствовал грозящую ему смертельную опасность, а затем увидел стрелу, летящую сквозь ветви дуба прямо ему в грудь. В последний момент всадник резко увернулся, отлетевший точно в сердце смертельной деревяшки с железным наконечником, и упал рядом с конем в высокую траву. Оказавшись у ног скакуна, Руслав подал условный сигнал своему другу. «Прячься!» Воронок сорвался с места и скрылся за ближайшими деревьями. За ним бросились два разбойника, не желая упускать ценную добычу. Один из них был Подошва, а другой — Заика. В это время Шрам и остальные члены шайки кинулись искать в густой траве богато одетого юношу, с полной уверенностью, что найдут того мертвым. Как только лучник выпустил стрелу и увидел, что всадник упал с коня, пораженный его метким ударом, он спустился с дерева и поспешил к тому месту, мечтая быть первым, чтобы завладеть чем-либо ценным. Каково же было удивление всех разбойников, когда на месте падения они не обнаружили тело человека. На траве лежала только его накидка. Больше всех в изумлении пришел лучник, видевший своими глазами, что послал привычной и уверенной рукой стрелу точно в грудь наездника. Все еще не веря, что мог промахнуться, в растерянности он поднял накидку, понимая, что под ней не мог спрятаться тот статный юноша. И все же от удивления у него даже челюсть отвисла. «Не меня ли вы ищете, уважаемые?» — раздался за их спинами ироничный голос. Все одновременно обернулись и увидели того самого всадника, живого и здорового, без тени страха на лице, да еще подшучивающего над ними. Перед разбойниками стоял человек богатырского телосложения со светло-русыми волосами, голым торсом, с двумя мечами в руках, опоясанные кожаным ремнем с металлическими вставками. Когда Руслав упал с коня, он сбросил накидку и под прикрытием густой травы незаметно скрылся в чаще леса. Разбойники, понимая, что дело имеют только с одним человеком, и уверенные в метком выстреле лучника, ослабили бдительность. Первым опомнился Шрам. Он приказал бугаю убить странного и наглого незнакомца, посмевшего над ними шутить. Бугай не спеша двинулся вперед, игриво перекладывая из руки в руку огромную дубину, который всегда насмерть одним ударом разил врага. Он остановился, не дойдя до своего противника несколько метров, расправил плечи, покрутил головой, размял шею, ухмыльнулся брезгливо и уже хотел занести дубинку и нанести смертельный удар. В этот момент Руслав издал громкий звериный рык, от которого мурашки у всех побежали по коже. С ловкостью зверя бросился вперед и одним ударом отсек голову здоровяку. Бандиты пришли в замешательство. Такого исхода поединка они не ждали. Но, быстро опомнившись, стали с осторожностью обходить со всех сторон своего врага. Лучник хотел еще выпустить стрелы, да, торопясь ограбить убитого незнакомца, оставил лук со стрелами у дерева, на котором сидел. Трусливо пятясь под прикрытием кустов и деревьев, он подобрался к дереву и поднял лук и стрелы. С оружием в руках он стал смелее и крикнул своим подельникам, чтобы они расступились. Руслав, повернувшись к нему всем торсом, стоял на линии полета стрелы с гордо поднятой головой. Лучник был уверен, что теперь он его поразит одной стрелой. Натянув тетиву, он пустил зазвеневшую стрелу в незнакомца. Руслав наблюдал полет смертоносной стрелы, летящей ему в грудь, резко развернулся боком и сделал шаг назад. Он все воспринимал, как прежде, в замедленном темпе. Видел, как стрела пролетела рядом с ним и угодила в разбойника, не успевшего отойти в сторону. На этот раз стрела немного зацепила грудь и оставила незначительную рану в виде полосы на теле. Вновь Руслав с усмешкой наблюдал за удивленными взглядами разбойников, особенно лучника. Тот, не веря своим глазам, подошел ближе и уже намеревался выпустить еще одну стрелу. Руслав не дал ему этого сделать. Выдернул из пояса нож и неуловимым движением метнул его точно в горло врагу. Лучник застыл на месте, выронил из рук лук со стрелой, схватился за горло и с хрипом свалился на землю. Обезумевшая от ярости, шайка разом намеревалась броситься на своего врага, но таинственный воин их опередил. Он издал жуткий звериный рык, от которого заледенела кровь в жилах, а с окрестных деревьев взлетели испуганные птицы. И с ловкостью волка бросился на них. У Руслава в сознании все происходило в замедленном темпе. Вот один из врагов справа наносит рубящий удар мечом в область шеи. Руслав успевает отбить удар мечом в левой руке, а мечом в правой руке разрубает тело врага от плеча до пояса. Успевает заметить направленный меч в живот. Отбивает удар одним мечом, вторым срубает голову. В последний момент едва увернулся от смертельного удара булавы, которая своим шипом оставила на плече красный рубец. Через мгновение со многими было покончено. Несколько разбойников в панике убежали. Догонять их он не стал, а на поляне остался один предводитель шайки Шрам. Пораженный происходящим, он оцепенел от ужаса. Затем, пристально вглядываясь в лицо врага, сумел выдавить сквозь стиснутые зубы: «Кто ты? Откуда появился?» Не услышав ответа, атаман чувствовал, пощады не будет, и приготовился к смертельной схватке. Прикрываясь щитом, держа меч, готовым поразить врага, Шрам ожидал нападения. Вдруг на том месте, где стоял человек, появился вначале волк, затем медведь. Шрам мотнул из стороны в сторону головой. Звери исчезли. «Наверное, привиделось», — подумал он. Затем разбойник вновь услышал звериный рык, ощутил прыжок противника на него. В тот же миг отлетел в сторону разрубленный пополам его щит вместе с отрубленной рукой. Затем и сам злодей упал на землю, разрубленный пополам. Тем временем Подошва и Заика отыскали коня. Воронок в ожидании хозяина спокойно щипал сочную траву на одной из лесных полянок. Разбойники осторожно с двух сторон к нему стали подкрадываться. Первым с правой стороны к жеребцу приблизился Заика. Он уже хотел броситься и схватить коня за уздечку. Но воронок резко развернулся задом и копытами нанес смертельный удар в голову разбойника, отчего тело незадачливого охотника за конем отлетело на край поляны. Подошва в это время успел схватить развернувшегося к нему воронка за уздечку и был рад удаче. Только радость его была недолгой. Жеребец заржал и резко вскочил на дыбы. Подошва от неожиданности попятился назад, оступился и упал на спину. Конь всей своей массой опустился ему на грудь передними копытами. Последнее, что услышал разбойник, это победное ржание жеребца и ужасный звериный рык в лесу. Руслав посмотрел на своих поверженных врагов, окинул взглядом края поляны. Все было спокойно, только над лесом зловеще кружили вороны. Позвал своего коня тихим свистом, который вскоре появился рядом. Из своей походной сумки юноша достал пузыречек с зельем, обработал раны. Затем, подняв свою одежду, оделся еще раз окинул место схватки и, вскочив на жеребца, двинулся в сторону обоза. Елисей и все люди, сопровождающие обоз, с нетерпением ждали возвращения храброго воина, хотя понимали, что вряд ли ему удастся остаться в живых после встречи с разбойниками. Когда Руслав на коне неторопливо двигался в сторону зловещего леса, Елисей смотрел ему вслед и негромко произнес: «Либо этот юноша с ума сошел, идет на верную погибель, или впрямь он чудо-воин и справится один со всеми». Еще для себя купец твердо решил двигаться обратно и дожидаться следующего большого обоза с надежной охраной, если этот всадник на коне, неведомо откуда прибывший, ничем не поможет. Елисей, до того как стать купцом, жил в одном городском посаде, как и его отец, занимался изготовлением сбруи для лошадей, делали хомуты, шили из сыромятной кожи уздечки, подпруги для седел. На жизнь хватало, семья жила в достатке, работа была тяжелая и однообразная, приходилось много трудиться. Елисей считал, что затраченный труд и вложенные материальные ценности не соответствовали получаемой прибыли. Однажды решил поделиться мыслями с отцом, но тот, привыкший к честному труду в мастерской, в ответ отхлестал отпрыска вожжами вдоль спины. Вспомнилось Елисею, как однажды они с отцом возили на продажу в соседний городок хомуты, уздечки да вожжи. Когда все распродали, отец пошел прикупить домой гостинцев и подарков, а он в это время у одного торгаша по сходной цене купил несколько свечей. От отца за потраченные несколько рубленых дирхемов получил нагоняй и хорошую оплеуху. Только вот когда в своем родном поселении он впоследствии продал свечи в 2 с лишним раза дороже и отдал отцу деньги, тот был удивлен торговой смекалкой сына. Тут он согласился с сыном, что прибыльнее купить дешевле и продать дороже, чем делать самим. Стали с отцом заниматься купеческим делом. Из раздумий его вывел отголосок доносившегося до них из глубины леса грозного звериного рыка, от которого даже на таком расстоянии становилось жутко. Над лесом испуганно летали птицы, слетевшие с деревьев от устрашающего жуткого отголоска рычания неведомого дикого зверя. Затем еще несколько раз донеслось до слуха перепуганных людей это странное, свирепое звериное рычание. Купец потерял надежду на благополучное возвращение смелого воина, вызвавшегося им помочь, и подумал, что, наверное, зверь неведомый в глухом лесу завелся, еще опаснее самих разбойников, загубил всадника вместе с конем. Нервничали охранники с возничими, со страхом поглядывали в сторону леса. Всегда спокойные и безразличные валы беспокойно затоптались на месте. Елисей утвердился в мысли, что надо возвращаться назад. Не проехать обозу по лесной дороге. Если не разбойники ограбят и убьют, то от неведомого зверя смерть примешь. Тоскливым и прощальным взглядом он окинул темнеющий вдали лесной массив и уже хотел повернуть обоз и двигаться назад, как говорят, по добру, по здорову. Но что-то его заставило помедлить, и, вглядываясь в темноту леса, ему будто показалось, а затем и вправду сквозь редеющие деревья на окраине леса он заметил фигуру всадника. Тот неторопливо двигался в их сторону. Когда всадник приблизился, все разглядели их незнакомца, живого и здорового. Он подъехал к возу, где стоял купец с остальными путниками, спрыгнул с коня и размял ноги, попросил испить водицы. Когда утолил жажду, с улыбкой произнес: «Дорога свободна, можно двигаться вперед. Затем положил небольшой бочонок с водой, из которого пил воду, на телегу, осмотрел стоящих перед ним людей и, увидев их растерянные и счастливые глаза, добавил: «Уже подумали, что я сгинул там, в лесу. Хотели двигаться назад, но, как видите, я живой и свое обещание выполнил». Удивляясь его проницательности, Елисей смотрел то на всадника, с легкостью вскочившего на коня, то на свои вазы с товаром и на впереди темнеющий лес. В душу ему вкрались и сомнения с тревогой, в то же время и надежда, что этому человеку можно верить и без опаски двигаться через зловещий лес. Все еще с опаской и недоверием купец взвесил все «за» и «против», обращаясь к Руславу, произнес: «Хорошо, поедем вперед, через лес. Но прошу, проводи нас и на своем коне двигайся впереди обоза, показывая дорогу. Если по-добру минуем лесную чащу, получишь хорошую плату». Руслав усмехнулся, читая мысли хитрого купца. В ответ просто кивнул и не спеша развернул коня в сторону леса. Юноша готов был помочь бескорыстно людям, попавшим в беду, но он понимал, что и от платы не стоит ему отказываться. Несколько дирхемов ему в путешествии не помешают. Осторожный купец, перед тем, как тронуться в путь, спросил у Руслава о том страшном звере в лесу, не опасен ли он для людей, доверившихся ему. Руслав успокоил Елисея, что они могут чувствовать себя в безопасности, пока он с ними. Елисей на своей лошади ехал в конце небольшого отряда. Несмотря на заверения таинственного незнакомца, напряжение нарастало по мере того, как обоз углублялся в лес. Купец был готов в любой момент бросить свое добро и спасаться бегством. Они двигались по лесу совсем немного времени, но купцу и его окружению казалось, что прошла целая вечность. Все было спокойно вокруг, и даже птицы замолчали, но эта тишина еще больше пугала людей. Когда обоз оказался на том месте, где произошла битва Руслава с разбойниками, то перед путниками предстала жуткая картина. На поляне в беспорядке лежали тела убитых со страшными рваными ранами, как будто хищный зверь растерзал их, а некоторые были разрублены пополам. От всего этого зрелища у Елисея и его спутников стыла кровь в жилах, а их провожатый спокойно остановил своего жеребца и спешился. Он подошел к купцу и спокойным голосом произнес: «Надо их похоронить. Негоже оставлять тела на растерзание зверям и птицам. Надо к праху своих врагов относиться с уважением». Похоронив погибших, обоз двинулся дальше, стремясь поскорее покинуть страшный, неприветливый лес. Неведомый страх не отпускал душу Елисея. Даже увидев и закопав поверженных разбойников, он постоянно оглядывался назад, осматривал обоз, людей, идущих рядом с повозками, поглядывал на незнакомца, ехавшего с ледяным спокойствием впереди, и не мог понять причину внутреннего страха и ужаса, охватившего его. Тут до него стало доходить, что тревога теперь исходила от того самого всадника. Осознав причину страха, купец подумал, что он до сих пор не знает, кто этот незнакомец, кто он такой и откуда взялся, даже имени его не знает, и что надо будет с ним расплатиться и поскорее расстаться, как только доберется караван благополучно до безопасного места. Тем временем они от зловещего леса удалились на достаточное расстояние, дорога их привела на перекресток дорог. Руслав подъехал к купцу, глядя ему в лицо открытым и добрым взглядом, произнес: «Вы теперь в безопасности, и продолжите путь без меня. Ваша дорога прямая, а мне надо повернуть направо. Пришло время расстаться. У меня впереди длинный путь. Задерживаться больше не могу». Елисею от доброго, но пронзающего и, кажется, знающего все его мысли, взгляда незнакомца стало не по себе, и он был рад, что этот человек сам изъявил желание с ними расстаться. Купец достал приготовленный заранее кожаный мешочек с монетами, стянутый сверху шелковым шнурком, и протянул собеседнику со словами: «Вот, возьми, здесь достаточно дирхем. Есть как цельные, так и рубленые, как и обещал». Немного помолчал и добавил: «Назови перед расставанием свое имя. Кого благодарить за помощь перед богами?» Руслав погладил своего коня по загривку, посмотрел на купца, забрал мешочек и сказал: «Благодарю. Дирхемы лишними никогда не будут. В дороге пригодятся». Уже трогаясь в путь, громко произнес: «Нарекли меня при рождении Руславом!» Пожелав своим спутникам благополучно добраться, Руслав отпустил поводья, легким толчком пяток в бока воронка дал ему знак, и жеребец поскакал, поднимая пыль на дороге. Елисей еще некоторое время смотрел ему вслед, а когда всадник скрылся за поворотом, со вздохом облегчения принялся осматривать колеса у телег, упряжь, валов. Убедившись, что все в порядке, дал команду трогаться в путь.